Глава 6. Величественно и гордо вздымаются горы. Мохнатые, темные купы деревьев кроют их склоны. Уступ за уступом, терраса за террасой, целая лестница вверх, к белой, покрытой вечным снегом шапке старого великана Эльбруса. Синеватым туманом окутаны горы, грудь их темна, а белые вершины сверкают ослепительным светом в лучах восходящего солнца. Простым взглядом не окинуть эту великолепную, непобедимую голову, ослепнешь в ее сиянии в яркое летнее утро. Среди теснин зеленые, как изумруд, долины, прорезанные потоками, берущими свои воды и силы у знаменитого аварского Койсу, этого князя-властителя всех дагестанских рек. Там, где княжество Койсу, там голые дикие скалы, там редкие сосны, простоявшие века, там цепкие кусты карагача и каменные отвесы с холодным поутру росистым склоном. Здесь горы зеленые и пышные, как надежды юности. Здесь чаще бывает солнце, здесь, в зеленых полянах, примыкающих к скату, в затерянных среди утесов котловинах, пасутся овцы, бараны и табуны лезгинских легендарных по выносливости коней. Среди котловин мелькают дивные и редкие цветы. К угрюмым скалам льнут нежные золотые гроздья азалий, а рядом дикие лилии, нарядная ярко-розовая персидская ромашка, лазурно-белая аквилегия, великанша Центаврии. А еще дальше, выше, где нет лилий, ромашки, азалий и роз, где высятся хмурые головы скалистых горных теснин, по самому скату их лепятся сакли. Это дагестанский аул Бестуди. Как ласточкино гнездо к крыше, прилеплен он к склону горных великанов, тесно прижавших к их могучей груди. Над ним высятся развалины когда-то крепкой и неприступной сторожевой башни. Есть в нем и несколько каменных двухъярусных зданий. Наиба селения, улы, какого-то горского князя. Но все больше глиняные, сложенные из горных обломков, домики сакли. Узкие улицы, как горные потоки, разбегаются от площади, среди которой стоит мечеть с ее длинным минаретом, с высоты которого 3 раза в день мулла Муэдзин призывает к намазу мусульман. А ниже, за скатом гор, открывается огромная котловина, оцепленная утесами. Там усадьба богатого, знатного бея Мишидзе, покойного Наиба аула, умершего 2-3 года тому назад. Бек Наиб умер, жена его тоже. Усадьба состарилась, обветшала. Но чьи-то зоркие глаза сторожат ее. Чья-то властная рука оберегает эту каменную, недоступную, благодаря окружающим ее горам стражникам, саклю и прилегающие к ней угодья. Совье гнездо называют лезгины таинственную усадьбу. И с невольным жутким смятением проезжают мимо нее по ночам запоздавшие путники. Вечер запахал ночными цветами. Поднялись из бездны синие туманы, окутали горы. Закурилась пропасть знойным душистым паром. Молодой, в рваном бешмете, унизанном серебряными почерневшим позументом, мальчишка-лезгин гонит баранов по горной тропинке в селении. Солнце не скрылось, а как-то разом упало в бездну. Звонче, голосистее запели горные ручьи. В зеленой котловине зажглись огоньки. Осветилась большая каменная сакля, прильнувшая к каменной груди соседа утеса. Круглые продолговатые оконца ее единственного яруса светло улыбнулись синеокому принцу вечеру, скользнувшему из-за гор. В небольшой освещенной горнице на широкой тахте сидит Лейла Фатьма, закутанная в чадру. Стены и пол сакли обиты коврами. Всевозможное оружие с чеканными, отделанными в серебро и золото рукоятками навешано поверх них. Перед Лейлой Фатьмой прибор для курения. Из тонкой трубки вьется душистый дымок кальяна. На грифельном одноногом столике стоит небольшая чашечка с черным турецким мокко. Кругом на полках расставлена дорогая серебряная домашняя утварь. Серебро – любимейший металл лезгинского племени. Дорого ценится и в Бестуди, тогда как к золоту здесь равнодушны. Женщины-лезгинки проводят в труде весь день с утра до ночи. Они, между прочим, ткут тончайшие сукна за самодельным станком, расшивают их хитро сплетенным серебряным позументом, в то время как мужья-повелители их лежат на тахтах, беседуют с соседями и пьют шипучую бузу. Помимо пряжи, шитья, вышивания, лезгинки работают и в поле, и в лесу, и на дворе. Лейла Фатьма – лезгинка, но она богатая, важная лезгинка. Не для работы создана она. Ее руки непривычны к труду с самого детства. Она сроднилась с довольством, богатством и золотом. Золото, деньги она любит больше себя самой. Точно мумия, неподвижно сидит Лейла на тахте. Ее наряд не наряд лезгинки. Те носят простые бешметы, синие рубахи, красное покрывало до пят из кумача, сплошь зашитые монетами с бахромою. У нее смесь пестрых цветов, алого канауса, персидского бархата, голубого шелка. Она по виду почти старуха, хотя и нет еще и 40 лет. Восточные женщины старятся рано, и Лейла кажется много старше своих лет. Ее седые космы торчат из-под чедры, глаза ее дикие, блуждающие, неспокойные глаза. Жутко и хищно ее бронзовое морщинистое лицо, но наряд ее блещет яркостью и красотою. Кораллы, монеты, серебряные бляхи, ожерелья броней кроют ее высохшую грудь. Она курит кальян, чего не делает ни одна женщина аула. Курение – запрет Аллаха. Но что, Лейлы Фатьме Аллах? Шайтан, грозный дух бездны гор, ее защитник и повелитель. Ему служит Лейла Фатьма, ему. Раз она уклонилась от него, приблизилась к Кале, и что же? Грозный дух поразил ее безумием, и она была пленницей у этой гордой, ненавистной уруски Нины Бек Израил. Теперь она снова на свободе и снова может служением шайтану нагребать кучу денег от проезжих богачей. То, что умеет делать она, Лейла Фатьма, не сможет, не умеет ни один смертный. При одном воспоминании об этом молодо вспыхивают ее глаза, выпрямляется сгорбленная фигура и горделиво поднимается голова. Почтительное, несмелое покашливание у дверей приводит ее в себя. «Ты, Гасан?» «Так, госпожа моя, твой верный Гасан пришел тебя потревожить». Пожилой татарин стоит перед нею. Его фигура высока и сильна, как у атлета. Его грудь – грудь гиганта. Маленькие глаза блещут пронырливостью и умом. Несокрушимой силой веет от всего его существа, точно высеченного из камня. Он, Гасан, помнит еще с юности Лейлу Фатьму. Служил ее отцу, теперь служит ей, верой и правдой. Там пришли дедайцы наниматься, клянутся, что будут немы, как рыбы. 2 мужа и 1 мальчишка. Как одеты они? У них больше заплат, нежели речей. За туман в месяц будут покорны, как псы. И позови их, Гасан. Ты знаешь, я распустила прежних слуг. Только ты с семьей остался у меня. На соседей лезгин нельзя положиться. Опять известят Нину. Опять-то приедет сюда и увезет меня с собою. Дедайцы надежнее. Их можно купить золотом, этих цунтов. Оборвышей, так называют другие богатые племена дедайцев. Они величают себя Цези. Дедайцы зовут себя орлами Цези, госпожа, усмехается Гасан. Пусть войдут, приказывает Фатьма. С чистыми помыслами, с душами хрустальными, как слеза, войдите. Гасан приподнимает полу ковра. В отверстии двери появляются 3 фигуры. Косматые, старые, грязные папахи клочьями падают им на лица. Одежды всех троих рваны, как решето. «Привет, мудрый Лейли Фатьме!» Выходя вперед, говорит один из них. «Мы прослышали, что ищешь нукеров для своего гнезда». Да будет благословен ваш приход пророком. Вы слышали правду? Я ищу слуг. Гасан и его сыновья джигиты у меня в усадьбе и в доме. Вас же возьму осторожить мою низину, саклю и поля. Я буду щедра, как шах, дедайцы. Но молчание — высшая служба ваша. Сумеете ли хранить его, друзья? Как бездны хранят свои тайны, госпожа, так и мы сохраним твою. Все, что делается в моей сакле, для людей могила. Что бы ни увидели вы, да умрет в вас, да умрет. Клянусь, за себя и друзей моих, отвечает старший оборванец Мамед. Все мы клянемся именем Аллаха, вторят остальные. Лейла Фатьма встает. Глаза ее полны мрака, грозно лицо ее под легкой чадрой. «Повторяйте за мной», — говорит она повелительно. «Пусть померкнет свет очей наших, пусть дикий тур растерзает наши тела, пусть горный дух задавит нас своими когтями, пусть бездна проглотит нас, и сам шайтан заглянет нам в лицо, если мы откроем тайну Лейлы Фатьмы. Да будет так! Да будет так!» — в голос произнесли дедайцы, подняв правые руки к потолку. «А теперь жена Гасана заколет в честь вас барана и откроет свежие кувшины с бузой. Пируйте, джигиты, утро вечера мудреней. Завтра на заре Гасан разбудит вас и раздаст вам новое платье, патроны и винтовки». Снова вечер. В котловине совьего гнезда жгут костры с той минуты, как ушел в бездну кровавый диск вечернего солнца. Исчадьями гор кажутся тени людей, подбрасывающих сухие сучья в огонь. Это Гасан, его два сына и три дедайца наблюдают за кострами. В главной сакле усадьбы мелькает быстрая фигура юркой старушки. Жена Гасана Аминот расставляет в кунацкой для гостей приборы для курения, кувшины бузы и блюдечки с щербетом и вареными в меду плодами. На дворе за саклей жалобно блеют молодые барашки. Их ждет печальная участь. Их заколют в честь приезжих гостей. Эти гости непростые люди. Кабардинский князь, который едет через горы, в самую Тибир хан Шуру по личному делу, и его друзья. Богатый князь Казанаглы Курбан со своей свитой. Он знал еще старого Наиба Мешидзе. Давно знает и дочь его, Лейлу Фатьму, слывущую пророчицей, колдуньей. И теперь проездом хочет изведать у нее Казанаглы Курбан свою судьбу, будущее своей поездки, а, кстати, и попировать на перепутье. Посланный вперед в совье гнездо Нуки-Раги сообщил своему господину ответ Фатьмы, пророчице Бестуди. Просит пожаловать отважнейшего из джигитов, просит поглядеть на такие чудеса, каких не встречал он, наверное, у себя на родине ни в Верхней, ни в Нижней Кабарде. Какие такие еще чудеса? Ночь подкрадывается тихо и незаметно. Полнеба уже заткано золотыми блестками звездных очей. Ржание коней слышится за соседним утесом. «Гасан, юноши, Мамед, Раги, Мали, спешите навстречу! Подержите стремя князя! Введите почетного гостя под руки в дом! Аминот, клади на вертел свежего барана, готов ли хинкал?» Хриплый голос Лейлы Фатьмы теперь стал точно моложе, звонче. Властные нотки зазвучали в нем. Суетливо забегали черные очи, она задумывается на минуту, соображает. «Гостям еще не скоро попасть в саклю, пойду приготовить мою белокурую гостью». Дочь Наиба отбрасывает ковер у двери, входит в соседнее помещение. Здесь ее горница. В углу из войлоков и подушек ложе для отдыха. Какие-то пучки трав, удушливых по аромату, разбросаны здесь и там. Легкое пламя ночника, жировой плошки с фитилем из кудели, колеблясь, освещает спальню. Быстро минует она ее. Дальше, дальше, еще ковер, еще дверь. Голубой фонарь, приобретенный еще отцом Наибом, у проезжих торгашей персов, бросает неверный, словно лунный, свет на обстановку комнаты. Странная обстановка. Окон не видно, дверей тоже. Легкая, шелковая, персидская же ткань и завеса в углу. Она колеблется неверно от малейшего движения воздуха. Здесь нет ни тахты, ни диванов. На полу, поверх ковров пушистых и мягких, как мхи на горных склонах аварских ущелий, раскиданы звериные шкуры, меха, темно-бурый медвежий, темный лисий, белый зайчий и козий и золотисто-коричневый оленей, гладкий, отливающий сталью в голубых лучах фонаря. Поверх них набросаны серебром затканные подушки. В четырех углах этой странной комнаты стоят грифельные треножники. На них курится что-то пряное, сладкое, невыразимо пахучее, дурманящее мозг. Серебристый дымок чуть заметной струйкой плывет вверх к потолку со всех четырех концов комнаты и сливается в одно прозрачное облачко посередине ее. Удушливый аромат мускуса, амбры и еще какого-то неведомого ядовитого цветка наполняет горницу, странную, как храм какого-то непонятного и неподвижного божества. Тяжелая шелковая ткань тщательно укрывает стены. На ней начертаны вязью непонятные арабские письмена, изображения луны, полумесяцев и звезд, рельефно выделяющихся на фоне голубой ткани. Лейла Фатьма, жадно вдохнув в себя всею грудью смесь ядовитого курева и духов, легкой кошачьей поступью пробирается к таинственной занавеске. Взмах руки и моментально отскакивает на серебряных кольцах воздушная ткань. Перед Лейлой Фатьмой пестрыми коврами крытые низенькие ложи. Поверх него наброшен мех дикой козы. С ее белоснежной шерстью спутываются белокурые волосы спящей. Голубой свет фонаря падает на них и на бледное, тонкое, исхудавшее личико, в котором нет ни кровинки, падает на сомкнутые черные ресницы и брови, на бледном лбу атласная повязка. Тускло играют камни на матовой коже его, серебряный пояс плотно охватывает талию. Под широкими кисейными рукавами сквозят тонкие руки. Этот наряд – наряд царевны. Но царевна из зачарованной сказки, из далекой, нездешней, фантастической страны. Девушка и хрупка, и бледна, и нежна, как лилия теплиц. Лейла Фатьма наклонилась к спящей и смотрит жадным взором в это юное бледное лицо. О, сам шайтан помог ей в ее деле. Такой подходящей для нее Лейлы-красавицы не найти было бы по всему Дагестану. Чутка, впечатлительные и податлива на ее чары. И к тому же сама по своей охоте глупая бедная бабочка прилетела на огонек. Такая помощница и во сне не снилась Лейле Фатьме. С такой помощницей она будет богата, как их могучий, далекий, сказочный царь. И, наклонившись еще ниже к самому лицу спящей, она шептала. «Проснись, моя роза! Старая Лейла пришла за тобою!» И кладет корявые черные пальцы на белокурую головку. Лицо девушки озаряется бессознательной улыбкой. Ее губы шепчут в полусне. «Гема! Тетя Люда, это вы здесь, милые?» «Ха-ха, красавица! До них так же далеко, как до сакли Аллаха!» Своим густым, как у мужчины, смехом раздражается Фатьма. «Я здесь с тобой!» Стройная лань дагестанских стремнин. Я твоя учительница и благодетельница. Проснись, восточная роза, грезы самого пророка. Проснись. Синие глаза открываются широко. Ты, Лейла Фатьма, опять ты? Румянец, чуть видный при голубом свете фонарика, нежным заревом обливает щеки. Ты верно пришла сказать мне, что мы едем? В Тифлис едем? Или в Темир-Хан-Шуру? В Москву, может быть? Или еще дальше? Неужели в Петербург? Самый Петербург? О, скажи мне, не мучь меня, не мучь меня, Лейла Фатьма. Скажи скорее, куда мы направимся? Глаза Дани полны надежды. Слабая радость охватывает ее душу. Она смотрит безобразное лицо Лейлы, сжимает ее руки. Вот уже целых две недели, как она здесь, в этой душистой коробке горницы, в этой зеленой котловине, среди диких, поросших лесом утесов и гор. И каждое утро Лейла Фатьма на вопрос ее, когда же они тронутся дальше, когда же начнут путешествовать с целью давать концерты, твердит одно и то же, все одно и то же всякий раз. «Подожди, Яхонт, подожди, Серебряная, подожди, золотая звездочка северных небес. Наберет побольше денег Лейла Фатьма, успокоится княжна Нина, перестанет рыскать и искать тебя в горах, и тогда уедем мы. Не только в Москву или в Петербург, сам из Стамбула уедем, к султану, играть при его дворе. Дай ты пройти времени, звездочка, дай пройти». А время как нарочно не идет, а ползет. Если бы не милая арфа, она, Даня, кажется, сошла бы с ума. Уже раза три наезжали к Лейле Фатьме богатые уздиши и бейки из дальних и ближних аулов за это время. И она, Даня, играла перед ними. Они слушали ее, полные молчаливого сурового восторга, дарили ей украшения из алмазов, яхонтов и бирюзы. А Лейле Фатьме давали денег, много денег, которые старуха хватала с жадностью и прятала в своих сундуках. «Это мы сохраним на будущее время, ясная звездочка, на нашу поездку, белая роза», — говорила она при этом с безумными алчным блеском в глазах. Но это еще ничто было в сравнении с главным. Есть вещи, полные тайны и смертного ужаса, которые временами лишают Даню сознания, которые сбивают ее с толку, мешают ей рассуждать здраво. Это чары. Эти чары, которыми колдует над ней Лейла Фатьма, как они тяжелы, как тяжелы. Она теряет волю, временами даже самый рассудок слепо подчиняется старухе, ее страшной воле и желаниям. Туман застилает ей глаза, а этот запах, мучительный, как удушье, это амбра, которая курится во всех углах, одурманивает, навевает сонные грезы, порой мучительные и жуткие, как кошмар. «Фатьма, потуши курильницы, убери амбру, уведи меня на воздух, в горы!» — срывается с губ Дани грустная мольба. «Молчи, горлинка, молчи! Слышишь, кони стучат подковами на дворе, карга-нога едет! Это важный, знатный гость. Много заплатит денег Фатьме кабардинский князь. Играй только получше, горлинка моя, горлинка зеленого леса. Играй получше. На деньги аги князя улетим отсюда за Койсу, за Терек, за Куру, за Дон, на далекую вольную российскую реку. Там играть станешь. Люди слушать тебя будут. Покажешь еще всю свою славу всем джаваховским кротам. Слышишь, Гурия, слышишь? А теперь приготовься, настрой золотую штучку и играй. Сам Курбан Аглы Ага, помни, славный князь Кабарды тебя слушать будет. Поняла, горная ласточка, птичка моя?» И быстро пригладив непослушную прядь на белокурой головке, легкой кошачьей походкой Лейла Фатьма скользит за дверь. «Привет вам! Благословение Аллаха да будет над вами, дорогие гости!» С этими словами входит в кунацкую Лейла Фатьма. На низкой тахте сидит, поджав под себя ноги, важного вида татарин. Он весь залит серебром. Тончайшего сукна бешмет облегает его мужественную фигуру. Софьяновые чевики, канаусовые шаровары, высокая папаха – все это богато разукрашено. Но лучше и богаче всего оружие аги, заткнутое за пояс. Бирюза, яхонт, рубины играют на серебряной рукоятке его кинжала, на стволах пистолетов, на эфесе длинной кривой сабли. Вокруг него на подушках и коврах сидит княжеская свита. Это мелкие обедневшие дворяне-прихлебатели, дальние родственники аги, живущие в его усадьбе и сопровождающие его в поездках по горам. Лицо Курбан-аги точно застыло. Маленькая с проседью бородка и ястребиный взгляд подняты к потолку поверх головы Лейлы Фатьмы, когда он гордо, надменно, сухо отвечает, не меняя позы, не двинув ни одним мускулом на лице. Наш путь лежал мимо твоей сакли, и мы решили погостить здесь. Ты хорошо сделал, что не миновал моей сакли, ага. Нынче Лейла Фатьма развлечет новыми зрелищами своего гостя. Судьбу свою уже знает Курбан-аги. Нынче гадать не станет Лейла Фатьма. Нынче иное увидишь и услышишь под кровлей ее Курбан-ага. Гасан, Мамед и другие слуги вносят миски с дымящимся хинкалом. Это род супа с мучными клёцками, заправленного бараньим жиром и чесноком, любимое блюдо горцев. Потом подают чашку с шашлыком, заправленным пряностями, и ковши с белой пенящейся бузой. На коврах и подушках рассаживаются гости. Лейла Фатьма, как женщина, не смеет по обычаю страны пировать в присутствии мужчин. Она только прислуживает им с Аминат и слугами, то и дело подкладывая на тарелку аги лучшие и жирные куски баранины. В разгар ужина кто-то вспоминает. «Где же Сазандар-певец? Шашлык недостаточно жирен, буза недовольно крепка, без песен на вольной кабарде». Лейла Фатьма усмехается и делает знак Аминат. «Скажи ей, вели играть, старуха!» Верная служанка, как тень, исчезает за дверью кунацкой. Быстро мчатся минуты. Разговорчивее становятся гости. Буза делает свое дело. Не хуже всякого вина, запрещенного Кораном, опьяняет буза. Поблескивают взоры, развязываются языки. Один Курбан-ага все так же важен и спокоен. Вдруг тихие, режущие душу аккорды раздаются за стеной. Точно из райских долин и заоблачных высей слетел ангел на землю. «Что это? Ни Саас, ни Чангурь, ни Домбра? Что это?» — волной спрашивает свита аги. И у самого Курбана глаза расширились и загорелись. Что-то медленно проползло и разлилось по смуглому лицу. Не то сдержанный восторг, не то смятение. Но вот громче, яснее слышатся звуки. Это уже не песня гури, не вздох звезды. Могуче ракочат струны, мечутся звуки, точно горные джинны празднуют свое торжество. Это целый вызов земле и небу. Страшна и прекрасна могучая музыка. Слагается сильный победный гимн непостижимых таинственных сил. Лейлу Фатьму не узнать. Лицо ее преобразилось. Мрачные полубезумные взоры теперь блещут довольством и торжеством. Курбан-ага встает. Все окружающие его поднимаются следом за ним. «Покажи мне светлого джина, старуха! Покажи мне того, кто умеет так колыхать души джигитов! Покажи! Я покажу тебе и твоим спутникам еще больше, князь и повелитель!» срывается с губ Фатьмы. «Только будь щедр! Будь милостив к бедной сироте Лейле Фатьме, великодушный ага-джигит!» Безобразное лицо Лейлы с робко молящим выражением поднимается к гостю. Ее смуглые крючковатые пальцы протягиваются к нему, ее пальцы дрожат, лицо перекошено судорогой алчности, в глазах занимается нездоровый огонь. Ага-курбан понимает, в чем дело. Не глядя на трепещущую в ожидании подарка хозяйку, он лезет в карман бешмета, роется в нем. Объемистый кошель, нарочно приготовленный для Лейлы Фатьмы, исторгнут со дна его. «Бери и покажи нам твои фокусы, старуха!» Легкий взмах руки и, позвякивая монетами, кошелек падает у ног Фатьмы. «О, какой он тяжелый! Как щедр кабардинский князь, как щедр богат!» Руки Лейлы трясутся, сжимают крючковатыми пальцами свое сокровище. Безумные огни вспыхивают снова в глазах. Она готова испустить свой страшный протяжный вой, срывающийся у нее в минуты сильнейшего возбуждения. Но Гасан, следивший за каждым движением своей госпожи, торопливо берет ее за руку и уводит во внутренний покой сакли. «Успокойся! Приди в себя, дочь Наиба!» «Тебе нужны теперь силы и твердая воля, как никогда!» — говорит он и прикладывает что-то холодное, мокрое к седой голове Лейлы Фатьмы. «Входите, гости, входите сюда!» Прошло минут 10, и Фатьма снова здорова. Льстивая улыбка играет на ее сохшихся губах. Откинув полу ковра, стоит она на пороге. Курбан-ага и его спутники входят в горницу. Запах амбры, голубое облако курения, звериные шкуры на полу, синие, как небо, стены, затканные по шелковому полю звездами и полумесяцами, точно в мечети. Такой же потолок. Из-за легкой шелковой занавески несутся звуки, тихие аккорды, журчащие, как лесные ручьи. Полутьма, притушен голубой фонарик, но на аспидных треножниках догорает что-то пахучее, сладкое, неясное, как дурман. О, эта музыка! Она навевает чарующие сонные грезы, а запах амбры туманит мозг. Лейла Фатьма проскальзывает за занавеску, рука сильными крючковатыми пальцами опускается на плечо музыканши. «Довольно, оставь!» Даня взглядывает на нее испуганно и моляще. Безобразное смуглое лицо старухи придвигается к побледневшему от страха личику девочки. Нестерпимо сверкающие расширенные глаза впиваются в нее вьюном. Кусок тонкой, пропитанный какими-то дурманящими парами ткани, ложится на ее лицо, закрывая нос, губы и щеки. Одни глаза остаются на свободе, человеческим, магнетизирующим всю душу, оцепляющим весь мозг Дани взглядом. Последнее замирает, полное непонятной покорности судьбе. Все больнее и больнее сжимает ее плечи Лейла Фатьма. Все горячее и нестерпимее жжет ее страшным взором, разгоревшийся, как у волчицы, глаз. Все невнятнее лепечет что-то пересохшими губами. Все нестерпимее, сильнее душит ее непонятный, разум затемняющий, ядовитый аромат. Какая-то мучительная усталость сковывает члены Дани, разливается по телу теплой волной. Кружится голова, тускнеет мысль. Словно налетает какой-то вихрь, могучим взмахом крыльев подхватывает ее и... Даня, потеряв способность чувствовать, рассуждать, покорной чужой страшной воле, летит с головокружительной быстротой в отвершуюся перед ней бездну, потеряв нить сознания своего естества. Лейла Фатьма выходит к гостям. Теперь уже за голубой тафтяной занавеской не слышится звуков арфы. Где-то далеко за стеною гремит зурна, звенит саас. Это сыновья Гасана играют на дворе. Громкая, дикая, воинственная мелодия. Вздрагивают сердца гостей. Вольным духом кабарды, дикой, свободной еще недавно, а теперь покоренной страной веет от нее. Под странную грозную музыку распахивается занавеска. Белая девушка выходит из-за нее. Ее лицо неподвижно, как маска. Тонкие руки опущены вдоль бедер. Синие глаза стоят без мысли, прозрачные, безмолвные. По приказанию Фатьмы она, заложив руки, начинает кружиться, плясать. Сначала тихо, тихо, потом быстрее, все быстрее. Пляска ее быстра, как вихрь. Спустя минуту она беззвучным движением падает на пол. «Смотри, ага, видал ты такую?» – спрашивает Фатьма. «Ни в Кабарде, ни в здешних горах, ни в долинах Грузии не встречал я ничего подобного», – с изумлением роняет князь ага. Курбан-ага взволнован. Эта белокурая девушка в ее беспомощности пробуждает в его суровой душе не то жалость, не то сочувствие. Лейла Фатьма видит произведенное на гости впечатление. «Да она», — говорит она, ломая русский язык и русское имя. «Да она, встань!» Быстро и легко поднимается девушка. Ее лицо спокойно. На устах бродит неопределенная улыбка. «Спрашиваю у нее, что хочешь. По-кабардински, по-грузински, по-русски. Она ответит тебе. Из будущего, из настоящего, из прошлого ответит. Самую твою страшную тайну откроет она тебе», — срывающимся голосом говорит Лейла Фатьма на ухо князю. Курбан-ага встает. «Я хочу, чтобы она спела мне песнь моей матери, ту самую, что слыхал я в детстве над своей колыбелью», — говорит он громко. Лейла Фатьма подходит к Дане. «Ты слышала?» Белокурая головка склоняется медленно, автоматически, как неживая. «Да», — беззвучно роняют губы. «Пой!» Повелительно, грозно звучит голос Фатьмы. Даня опускается на пол подле Аги и, раскачиваясь из стороны в сторону, поет по-татарски заунывную восточную песнь. Пышные розы раскрылись, в ветвях чинары поют соловьи. «Спи! О, засни, мой сынок малолетний, сон я навею на глазки твои!» Песни спою о родимой Кабарде, вольные песни о прошлом ее. Спи, мой красавец, я подле, любимый. Буду катать и лелеять тебя. Буду. Довольно, вскочив на ноги, вскрикивает Курбан-ага. Довольно? Ты права, женщина? Девушка спела песнь моей матери. И тяжело дыша снова опускается на диван. Снова звучат мелодично тихие струны. Снова невидимая арфа поет там за занавеской. В Кунацкую опять вошли гости. В голубой горнице только Лейла, Фатьма и Курбан-ага. Пот градом катится по смуглому лицу кабардинского князя. Слова с трудом выдавливаются из его груди, он заметно смущен. «Так по нраву, говоришь, пришлась тебе моя девочка, повелитель?» Лукаво посмеиваясь, спрашивает Лейла Фатьма. «Так по нраву пришлась старуха, что жениться на ней, думает Курбан-ага». Нескрываемая радость озаряет морщинистое лицо Лейлы Фатьмы. «Готовь богатый выкуп, ага, готовь колым за невесту. Недешевый колым возьму за Даню. Сам видал, как поет и пляшет она, и как хороша. Между гуриями рая ее место, не на земле. Князь Курбан-ага никогда не был скупым, старуха. Ты получишь столько, что и во сне не снится тебе. Приготовься. На обратном пути через месяц заеду за невестой. Можешь открыть ей ее счастливую судьбу. Непростой кабардинкой будет она. Высокая ждет ее доля. Княгиней, женой славного кабардинского князя Курбана-аги. Через месяц сыграем свадьбу. А деньги, деньги, выкуп, колым за невесту!» Слова Лейлы Фатьмы, как осы с жужжанием, вылетают изо рта. «Не бойся! Вот треть колыма с задаток! Остальное перед свадьбой, в Кабарде, куда возьму тебя и ее!» Несколько десятков золотых монет сыплется в подставленную Фатьмой полу бешмета. «О, как ты щедр, повелитель! Да хранит тебя Всевышний от всякого зла!» И снова лицо ее делается алчным и страшным, как у горной волчицы. Ночь. В совьем гнезде давно спят. Спят гости в Кунацкой, спит прислуга во дворе. За тафтяной занавеской на ложе, прикрытом козьим мехом, разметавшись, спит Даня. Ее лицо бело, как ткань ее хитона. Крупные капли пота выступили на лбу. Страшные кошмары душат ее. Чья-то тяжелая, как камень, воля давит ее мозг и душу. Даня мечется на своих мехах, одурманенная дымом амбры и курений, время от времени выкрикивая бессвязные слова. Как ей тяжело, тяжело во сне! Ведь во сне повторяется все пережитое наяву. Острые, как иглы, вонзаются в нее глаза Лейлы Фатьмы. Чернеет глубокий, восторженный взгляд Аги. «Душно, душно!» — кричит она. «Пустите меня на волю, на волю!» Лейлу Фатьму беспокоит этот крик. Она оставляет свою горенку, где только что пересчитывала полученные сегодня от Курбан-аги деньги, и проходит за тафтяную занавеску. С минуту стоит, любуясь хрупким существом, потом медленно кладет ей на лоб холодную крючковатую руку. «Засни, забудь, все забудь, и да хранят тебя светлые джинны за то, что обогатила ты Лейлу Фатьму, моя роза прекрасная, кабардинская княгиня моя!» И под холодным, скользким прикосновением смуглых пальцев затихает Даня, и мучительные кошмары ее переходят в глубокий, спокойный сон. Целые дни и ночи идут дожди. Пура напилась до краев водою и почернела. Низкая часть берега залита ею. Амет убрал свой паром подальше и, привесив безграмотную записку у перевоза «Нет переправы», пошел на время в помощники к Павле убирать персики и виноград. Чинары жалобно стонут в саду днем и ночью. Дождь сечет их зеленые ветви, гибкие прутья молодого орешника и тополей. Столетние каштаны, обрызганные влагой, плачут. Азалии и розы умирают медленно на куртинах. Виноградники янтарным и малиновым соком точно кровью наливаются плоды. Вязко и грязно в саду. Сбегают ручьи вдоль полей, шумит под обрывом зловеще и грозно кура. Под окном рабочей комнаты сидит Валь, тщательно отмеривая циркулем. Он что-то чертит. Дождь, хлещущий о стекла, по-видимому, немало не тревожит его. Валь напевает себе под нос и усиленно выводит на бумаге черту за чертой. Теперь уже решено окончательно. Валь хочет быть инженером. Он просит друга отдать его в реальное училище в Тифлисе. Потом уедет в Петербург, будет учиться долго и упорно, вернется сюда и устроит мост на Куре, такой, который не снесло бы ни ветрами, ни бурей. О, как будут тогда гордиться им Валем тетя Люда, Андро и друг, и сестра его Лида, которая кочует за границей из одного университета в другой. Перед мысленным взором Валя встает такой мост, высокий, могучий, крепкий. Чертеж его он уже составил на бумаге. Он так увлекся своей идеей, что ничего не видит и не слышит. «Валь, Валь! Что такое? Тебе тоже нравится он, не правда ли? Кто он? Ты бредишь? Мост! Мост на Куре!» Сандро стоит перед товарищем, ничего не понимая. «Какой такой мост? Очнись ради бога, Валь! Ты спишь?» «А, да, я забылся. Это ты, Сандро? Здравствуй!» «Опомнись, голубь, теперь время прощаться, уже вечер. Но не в том дело. О, как ты рассеян, Валь!» Лицо Сандро хмуро и печально. Сурово сжаты брови над черными бездными глаз. Он подходит близко, почти в упор к товарищу, кладет ему руки на плечи, потом голосом, исполненным страданием, говорит. Друг опять молчит сегодня, молчит и тоскует. «О, Валь, это невыносимо! Если еще день продолжится это, я не вынесу и убегу искать Даню. Но ее уже искали всюду, нигде не нашли. Но я не могу видеть лица княжны. В нем стало все темно, как в могиле. Пойми, мы любим ее все больше жизни и не можем помочь ничем». «К сожалению, ты прав, не можем. А главное, она одна так гордо несет свое горе, скрывает от нас, от тети Люды, князя Андрея, ото всех. Ты не знаешь, Валь, что бы я дал, чтобы ее успокоить? Помнишь, как она рыскала по горам верхом, обыскивая окрестности в надежде найти девочку? Теперь надежда исчезла, и она страдает. Страдает наш бедный, любимый, великодушный друг». Последние слова срываются с такой силой с губ Сандро, что Валь невольно хмурится, поджимает губы. «Что делать, Сандро? Что делать?» Они задумываются оба, каждый ушедший в себя. Потом Валь начинает снова. «Девочку не найти. Ага, Керим и друг с князем Андреем и нами изъездили все окрестности. Тетя Люда права. Даня наскучила наша жизнь, и она уехала в Петербург. От этого не легче другу, Валь. Эта девочка своим глупым поступком отравила ей жизнь. Я слышала нечаянно, как она говорила тете Люде нынче. Если бы только знать, что она в хороших, надежных руках. Я дала слово ее умирающей матери не отпускать ее от себя, пока не встанет она прочно у входа в жизнь. А теперь... Ах, если б ты знал, Валь, как дрожал ее голос. Я думал в тот час, что сойду с ума. Надо развлекать ее, Сандро. Вот девочки устраивают спектакль, превратили в театр зеленую саклю, будут играть. Мы тоже придумаем что-либо. Я выстрою мост, честное слово. Стук в окно прерывает речь Валентина. «Кто там? Что за таинственность, когда существуют двери? Мальчики, откройте! Ради бога, откройте поскорее окно!» К стеклу извне прикладывается мокрое, все залитое дождем лицо Маруси. Русые волосы завелись от сырости в крупные кольца. Глаза расширены настолько, насколько может волнение расширить маленькие серенькие Марусины глаза. Губы дрожат. Вот еще новость. «Очаровательная Мария в роли горного душмана хочет прыгать в окно», произносит Валь и с насмешливой улыбкой распахивает раму. «Что это? Вы, кажется, намерены пустить слезу? Но ведь и без того лужа в саду, прелестная богиня. — говорит он полусердито, полушутливо. Но Маруся ни одним словом не отвечает на насмешку.